Глава 15. Следующим этапом моей эволюции как манекенщицы была съемка в рекламе. Реклама была предназначена для показа только в нашем городе. Но это все равно очень много для меня значило. Ролик должны были транслировать по телевизору, и меня увидят все мои знакомые. Подумать только. Наверное, это была вершина моей карьеры в этом агентстве. Пик, после которого происходит неизменное падение. Рекламировать нужно было молодежную марку одежды. Меня позвали на примерку. Я и не предполагала, что именно в магазине будет проходить съемка. Едва я зашла в отдел этой марки одежды в том же торговом центре, где я купила себе туфли мечты, как мне сунули в руки жилетку и джинсы. Я пошла в примерочную. Там было еще несколько девочек из агентства. Я в очередной раз приятно удивилась тому, как собраны девушки на работе. Они делали все быстро, но без суеты. Настоящие профессионалы. Внутри было жутко тесно, но я нашла себе место и переоделась. Я бегло осмотрела себя в зеркале, поправила волосы и осталась довольна собой. Когда я выходила, меня уже снимала камера. Возможно, это было и к лучшему, что я не успела подготовиться как следует, поскольку так ролик вышел более естественным. Я просто крутилась перед камерой, расстегивала жилетку и как-то играла с ремнем. Господин Андрей комментировал наши движения, говорил, куда посмотреть и что сделать. Съемка прошла быстро. Я даже не ожидала, что все будет так быстро. Мне казалось, что нужно снять кучу дублей под цвет софитов, а предварительно моделям навести профессиональный макияж. Но никто не стал этим утруждать себя. Скорее всего, это было слишком затратно для господина Андрея. А отправить нас к стилисту за наш же счет для коммерческой съемки он, скорее всего, не рискнул. Одно дело отправить манекенщиц к стилисту и получить процент с оплаты за его услуги. И совсем другое дело – платить за все самому. Я переоделась обратно в свою одежду и вышла на улицу. Я улыбалась себе, наслаждаясь этим днем и чудесной погодой. На улице было тепло, но не жарко. Именно так, как я люблю. Я решила прогуляться до набережной. Съемка не оказалась чем-то фееричным, но все равно оставила очень теплое ощущение внутри. В любом случае, для меня это прогресс. Ведь до сегодняшнего дня я никогда не работала перед камерой. Это оказалось совсем несложно. Каким-то шестым чувством мне казалось, что это последнее, что случилось со мной в агентстве. Но это не пугало меня. Пару недель я провела в ожидании, когда же ролик появится в эфире. И вот, наконец, этот день настал. В кадре по очереди появлялись 5 девушек, и я в том числе. Мы ненавязчиво позировали, всячески акцентируя внимание на одежде. Сверху наложили какой-то динамичный трек, и я была очень довольна роликом в целом и своей работой. Знакомые стали говорить мне, что видели меня по телевизору. Мне безумно это льстило. Я казалась себе совсем другим человеком. Я была успешной. Да, я стремилась к совершенно другой карьере и не оставила своей мечты. Но я все-таки добилась чего-то, и этого нельзя отрицать. Это ощущение не могло сравниться ни с чем другим в моей жизни. Это была такая степень признания, которую не получить на учебе или свидании с красивым парнем. Здесь было что-то другое. И я не могла сказать, что именно. Я была практически счастлива, но кое-что омрачало мой мир. Ко мне полностью изменило свое отношение Галя. Не знаю, то ли это было связано с моей растущей популярностью, то ли у нее были какие-то свои личные проблемы, и она стала на мне срываться. На очередном показе она просто обругала меня самыми ужасными нецензурными словами так, что у меня стояли слезы на глазах. Я просто не могла пошевелиться. Причину она просто высосала из пальца. Она была явно надуманной, и я поняла, что дело просто во мне. Я ей не нравлюсь. Точнее, перестала нравиться. Конечно, я терзалась вопросом, почему же так произошло, но спросить у нее не решалась. Да и вряд ли она бы мне честно ответила. Кристина сказала, что на моем месте она бы развернулась и ушла. Но у меня не хватило духа сорвать показ. Хотя, определенно стоило это сделать. Все-таки собственное достоинство для меня должно быть всегда выше карьеры. Каждый по-своему понимает слово «достоинство». Я, например, не выношу криков в свой адрес, тем более на пустой почве. Кое-как остановив слезы, я поправила макияж и вышла на подиум. Мое настроение окончательно было сломлено. Видимо, Галя этого и добивалась. Но я была слишком расстроена в этот момент, чтобы понять ее манипуляцию. Я чувствовала, что плохо прошла, и это меня расстраивало еще больше. После выхода она накинулась на меня с новой силой. В глубине души мне хотелось громко выругаться, облить ее стоящим рядом коктейлем и никогда больше сюда не возвращаться. Но я не сделала этого, потому что понимала, что тогда мой модельный мир рухнет. Никакого другого агентства у нас в городе я не знала. Я попыталась все списать на сильный стресс Гали или гормональный сбой. Но также я дала себе слово, что если ее отношение ко мне не изменится, то нужно будет что-то с этим делать. И я решила дать агентству последний шанс.